Так он сказал. Той порой собрались в медностенных палатах боги. Пришел Посейдон, земледержец, пришел дароносец Эрмий, пришел Аполлон, издалека разящий стрелами, но, сохраняя пристойность, богини остались дома. В двери вступили податели благ, всемогущие боги. Подняли все они смех несказанный, увидя, какое хитрое дело ревнивый Гефест совершить умудрился. Глядя друг на друга, так меж собою они рассуждали: злое не впрок. Над проворством здесь медленность верх одержала. Как не хромает Гефест, но поймал он Арея, который самый быстрейший из вечных богов на Олимпе живущих. Хитростью взял он, достойная мзда посрамителю брака. Так говорили друг с другом, беседуя, вечные боги. К Эрмию тут обратившись, сказал Аполлон, сын Зевеса: «Эрмий, Кранионов сын, благодатный богов вестоносец, искренне мне отвечай, согласился ли б ты под такою сетью лежать на постели одной с золотою Кипридой?» Зоркий убийца Аргуса ответствовал так Аполлону: «Если б могло то случиться, о царь Аполлон стреловержец, сетью тройной бы себя я охотно опутать дозволил, пусть на меня бы, собравшись, богини и боги смотрели, только полежать на постели одной с золотою Кипридой». Так отвечал он. Бессмертные подняли смех несказанный. Но Посейдон не смеялся. Чтобы выручить бога Арея, к славному дивным искусствам Гефесту он, голос возвысив, с просьбой своей обратился и бросил крылатое слово: «Дай им свободу! Ручаюсь тебе за Арея, как сам ты требуешь, все дополна при бессмертных богах он заплатит». Бог-хромоногий Гефест, отвечая, сказал Посейдону: «Нет, от меня, Посейдон, земледержец, того ты не требуй. Знаешь ты сам, что всегда неверна за неверных порука. Чем же тебя, всемогущий, могу я к уплате принудить, если свободный Арей убежит и платить отречется?» Богу Гефесту ответствовал так Посейдон, земледержец: «Если могучий Арей, чтобы не быть принужденным к уплате, скроется тайно, то все за него заплатить обязуюсь я». Хромоногий Гефест отвечал Посейдону владыке: «Воли твоей, Посейдон, не дерзну и не властен отвергнуть». Сими словами разрушила цепи Гефестова сила. Бог и богиня, лишь только их были разрушены цепи, быстро вскочив, улетели. Во Фракию он удалился, скрылась в Кипр золотая с улыбкой приветной Киприда. Был там алтарь ей в Пафосском лесу благовонном воздвигнут. Там, искупавший ее и натерши душистым святое тело, одних лишь богов орошающим маслом, хариты плечи ее облачили одеждою прелести чудной.